Глава 71. Лайм Купер, 12:08 по местному времени, 18:08 по берлинскому времени. 31 день, 10 часов и 8 минут после окончания ночи вне закона. Я бы хотел поговорить с Арецу Хертшпрунг. Минуточку, пожалуйста, главный врач клиники Паркум, доктор Мартин Ротх, передал трубку. К счастью, он был прогрессивно мыслящим человеком и не возражал против телефонного контакта своей находящейся в заключении пациентки с внешним миром. «Кто это?» — спустя целую вечность спросила Арецу слабым голосом. «Лайм Купер». Она вздохнула, потом хихикнула. «Значит, теперь тебя так зовут?» «Да», — сказал Бен, и тоже засмеялся, что вызвало у него сильные боли. Прошло уже 4 недели, а металлические штифты в обоих плечах по-прежнему болели, как будто его распяли только вчера. Но он не хотел жаловаться. Настоящее чудо, что он еще жил. Пуля и падение сократили его жизнь, но не оборвали. И этим он был обязан Николаю Вандербильту, чье тело сыграло роль амортизатора и поглотило большую часть энергии деформации, когда Бен сначала ударился о его грудную клетку, а потом о землю. «Зачем ты звонишь, Бен?» «Извини, Лайм. Тебе нужно быть осторожным. Что, если отец узнает?» Бен, который только что улыбался, сразу погрустнел. «Ах, Арецу, — подумал он, — бедняжка, ты действительно ничего не знаешь. За последние 3 недели у нее было 3 операции. Первая через несколько минут после его прыжка, когда полиция схватила ее на крыше и тут же отвезла в больницу на срочную операцию перелома черепа. Очнувшись после наркоза, она снова приняла свою женскую идентичность, а отец исчез. По словам доктора Ротха, иногда она вспоминала о нем, но прямого контакта со вторым я не было. И она по-прежнему не осознавала, что делит свое тело как минимум еще с одной личностью. Пока не осознавала. Доктор Ротх был известен тем, что осторожно, но вполне успешно подводил своих пациентов к правде, какой бы ужасной она ни была. «Как у тебя дела?» — спросил Бен Арецу. Теплый ветер, который дул ему в лицо, напомнил о той ночи на крыше. Тогда полицейские не сразу оказались у студенческого общежития. Они опоздали минимум на 30 минут. Шварц сказал ему, что они тут же прибыли на место, но сначала должны были оцепить участок улицы с трупом Дэша. Когда они, наконец, решили лезть на крышу, Бен и Николай в прямом смысле слова уже падали с неба. По этой причине у отца оказалось достаточно времени, чтобы отправить цифровой приказ на им же и спрограммированный сервер «Ночи вне закона». Вероятно, он выбрал номер и запустил механизм, который отправил электронное письмо самому успешному охотнику с названием офшорной компании, которая с этого момента принадлежала получателю письма, ее банковским счетом и паролем для предоставления доступа. Все было оформлено на имя Беньямина Рюмана. Бен не думал, что отец учел возможность самоубийства номинированного, но это не противоречило правилам «Ночи вне закона». Действительно, для отца игра была главным мотивом всех его действий. Он делал все, чтобы она могла состояться и проходила по правилам. Он хотел помешать Джул и Бену разоблачить его и даже натравил толпу на Дэша и Николая, отомстив им за то, что они вмешались в его игру и пытались ею манипулировать. Очевидно, что отец педантично соблюдал собственные правила, и так как Бен зарегистрировался как охотник, после самоубийства премия полагалась ему, вернее, его наследникам Джул и Дженнифер. «Отец все еще верит, что ты покончил с собой», — услышал он шепот Арецу. «Как и все остальные», — подумал Бен. «Кроме Мартина Шварца, которому он был обязан своей новой легендой». Полицейский, который отлично разбирался в подобных вещах, сократил до минимума команду оперировавших его врачей. Позже снабдил его новым паспортом и деньгами на первое время. Не для того, чтобы помочь Бену заполучить миллионы. Шварц даже не знал, что они существуют в действительности, а потому что у Бена не было другой возможности жить дальше. Возможно, он и пережил ночь вне закона, но человек Беньямин Рюман все равно умер. Потому что слухи вокруг его личности преследовали бы его всю жизнь. Беньямин Рюман, Это имя навеки будет ассоциироваться со смертью, убийством и, что еще хуже, насилием и растлением малолетних. А тот факт, что Бен даже пытался покончить с собой, был воспринят общественностью как однозначное признание своей вины. Когда Шварц предложил ему воспользоваться программой защиты пострадавших, Бен ни секунды не сомневался. Единственной альтернативой было бы прыгнуть с крыши клиники. Поэтому он последовал совету Шварца никому, даже самым близким, не рассказывать о своей новой идентичности, если он не хотел провалиться, по крайней мере, первый месяц. Он не мог открыться даже своему отцу, которого ему вдруг стало очень не хватать впервые за долгое время. Однажды Бен поймал себя на том, что пытается вспомнить его номер телефона, просто чтобы позвонить с таксофона, и, если повезет, услышать его хмурое «Алло!». Но риск, что Бен не сможет сразу положить трубку, что выдаст себя из-за глупого приступа сентиментальности, кто-нибудь пронюхает обо всей истории, возможно, даже пресса, в настоящий момент этот риск был слишком велик. И Бен быстро признал, что от него мертвого сейчас больше толку, чем от живого. Прежде всего для его семьи. «Я звоню, чтобы окончательно попрощаться», — сказал он Арецу. Она была единственным человеком, кто не удивит рассказами, что говорила с мертвым. Ее лечащий врач думал, что ей звонит хороший друг детства. Психиатр даже считал полезным, что она общается с кем-то, кто знает про школьную травлю. «Это мило», — ответила Арецу, — «и грустно. Но ты прав. Отц не должен догадываться, что ты жив. Сам знаешь, каким он становится, если нарушает правила игры. Он заберет деньги. И весьма вероятно, что в следующем году снова включит твое имя в список». «В следующем году?» Бена бросила в холод. «Неужели ты думаешь, что псих остановится?» — спросила Арецу. «Программа работает полностью автономно, без какого-либо вмешательства извне. Отц мне как-то объяснял, ну, я мало что поняла. Ты знаешь, я не очень дружу с техникой, но он сказал, что каждый год автоматически выбирается новый внезаконник. И безумие начинается сначала». «Думаю, это все слухи», — сказал Бен, хотя и без полной уверенности в своих словах. «А мы оба знаем, что слухи могут быть смертельны», — возразила Арецу. После долгой паузы, когда они просто слушали дыхание друг друга в трубке, Бен пожелал ей всего хорошего. «Что ты теперь будешь делать?» — спросила она его в конце. «Еще не знаю», — честно ответил он. И после того, как связь прервалась, он еще какое-то время держал телефон на коленях, погрузившись в свои мысли, уставившись на темный экран. «Что мне делать?» Бен услышал смех ребенка, который радовался купленному мороженому. Взгляд его блуждал по пляжу, над которым дрожал горячий воздух, потом переместился к маленькому бару с усталым вентилятором и остановился на Джул и Дженни. Они пожали руку адвокату и остались в растерянности сидеть за столом, когда парень оставил их одних. Бен не знал, как повести себя, если они сейчас тоже поднимутся и пойдут к своей арендованной машине, стоящей у сквера. Там, где он сидел, в тени автобусной остановки, волнистой кровли которой приятно усиливала шум моря. Исчезнуть и оставить их одних? С деньгами, которые были ему не нужны, и верой, что хотя бы в последнюю секунду своей жизни он принял правильное решение? Или... Бен услышал, как о берег ударила непривычно высокая для бухты волна, почувствовал запах морской соли в воздухе и солнцезащитного крема, который стекал у него по лбу, и принял решение. Оно стоило ему больше сил, чем он думал, потому что его руки дрожали, а плечи с самого начала требовали, чтобы он сдался. Но потом он увидел лицо Джул, и слезы, которые как маленькие звезды блестели у нее на щеках и в глазах Дженни, чей живот так чудесно округлился, он двинулся вперед в своем инвалидном кресле, которому будет прикован всю оставшуюся жизнь, и с каждым метром в нем росла уверенность, что он на правильном пути. Даст Бог. Наконец-то. Конец книги.